пусть Артем с ним нянчится. Эгоистом ведь растет. Яблоко ел, попросила у него, так он зажидился. Вот такусенькую дольку дал. Матери-то родной. Представляешь? Что ты на самом деле? Стране нужны воины и домохозяйки. У меня бабушка, тетя отца, в гражданскую войну осталась с 6 маленькими детьми. Представь только, 6 детей. Мужа ее, белого офицера, красные зарубили. И она всех подняла, выучила. В гражданскую войну, в голод. А ты в мирное время что делаешь? Но будет твой парень беднее одет. Вместо пепси молоко пить, вместо шоколадок кашами питаться. Да неужто в этом счастье? Потом матушка твоя, ну, поворчит, поругается, но ведь не проклянет же. У нее хоть забота будет на старости лет. Что ей думаешь, лучше твой сухостой наблюдать? Мы вышли на улицу. Анохина молчала, болезненно морщилась. Полезла в сумку за сигаретами, повертела пачку в руках, сунула обратно. «Ну ладно, сегодня не пойдем. В конце концов, день раньше, день позже — это ничего не решает». С тяжелыми чувствами, не разговаривая, мы разъехались по домам. Артема я схватила за рукав, когда он, устремленно, не замечая меня, выскочил из подъезда. «Куда? Ты поел?» «Да-да-да», — заторопился он. «Да врешь ведь!» — укорила я его. «Ну, мам, ну потом!» «Нет уж, применила я силу родительского авторитета. Пошли домой, нечего желудок портить». «Ты Бородино выучил?» — напомнила я ему за обедом. «Завтра в школу». Артем промолчал. Стыдно мне стало. «Неизвестно ведь, отчего желудок больше портится». От того, что питаешься как попало, или от того, что тебе настроение портят во время обеда? «Артем!» Он поднял на меня тоскливые глаза. «Артем! Я тебя люблю! Очень-очень!» Я мысленно просила у него прощения. «Тебе тяжело со мной?» «Да нет!» Сын щедро меня простил. «Знаешь...» Вдруг поделилась я. «Хочу выйти замуж, чтобы у тебя отец был, как у всех детей. Ты ведь тоже этого хочешь?» Он уклонился. «Лучше ролики новые купить». «Так я пойду?» Кое-как ополоснул тарелку под краном. «Пойду, ладно?» «А Бородино?» «Вечером». «Недолго». Входная дверь хлопнула. «Может, права Костина мама Екатерина Евгеньевна? Совсем не пара я ее сыну. Все в моей жизни растрепано, раскурочено, нигде нет ясности. Все наперекосяк. Но разве я не имею права на счастье? Начать все с чистого листа? И если я счастлива, не может же быть несчастлив тот, в ком мое счастье? Счастье — парная категория. Вроде как ножницы, брюки, шасси. Только это не вещественно, а духовно. Неужели со стороны все виднее? Ну разве может сердце врать?»